впоследствии епископу Рижскому. Любопытно, что обе эти истории произошли в свое время с архиереями, носящими имя Филарет, и обе на Украине. Я готов искать тут некоторую закономерность, ибо мне известна еще одна соборная история киевская, происшедшая уже в наши дни. Тамошний протодиакон тоже хватил перед всенощной то, без чего нельзя выкричить большое служение. И вот, будучи при этом в какой-то обиде на своего правящего архиерея, митрополита Филарета, а также на его викария, епископа Варлаама, в молитве «Спаси, Боже, люди Твоя», в числе прочих святых протодиакон помянул также Филарета и Варлаама, киевских чудотворцев, и был этими чудотворцами примерно наказан. Образ ангельской. Эпиграф. Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Лесков. Заметки неизвестного. Я как-то читал, что профессору Ключевскому пришлось обращаться с речью к учащимся духовной академии, часть из которых к этому времени приняла монашество. Знаменитый историк начал так: «Друзья мои, вы, уже принявшие образ ангельский, и вы, еще сохранившие образ человеческий». Монашествующие черницы издавна пользовались у православных русских людей высочайшим уважением. Существенных причин тому, по крайней мере, две. Большая часть святых подвижников, истинных угодников Божией на Руси, именно преподобные, монахи. А кроме того, по древнейшей православной традиции епископами могут быть только монашествующие. Митрополит Ярославский Иоанн рассказывал мне, что в свое время был в дружеских отношениях с протоиереем Гнедичем, одним из преподавателей Московской духовной академии. Они часто сиживали в келье отца Петра и вели беседы. Как-то взялись они рассуждать о черном духовенстве. Разговор шел примерно так. Кем хочет стать иеромонах? Иеромонах хочет стать архимандритом. Кем хочет стать архимандрит? Архимандрит хочет стать епископом. Кем хочет стать епископ? Епископ хочет стать митрополитом. Кем хочет стать митрополит? Митрополит хочет стать патриархом. А кем хочет стать патриарх? А патриарх хочет стать святым. Я когда-то пересказал это архиепископу Киприану. Он улыбнулся, а потом заметил: «Я знавал четырех патриархов – Тихона, Сергия, Алексия и Пимена, и ни один из них не был ханжою, а святым хочет стать только ханжа». Мне рассказывали о некоем архимандрите, который много лет домогался епископского сана, с этой целью регулярно посещал Москву и вел беседы с одним из членов Синода. В одном из таких разговоров митрополит ему сказал: «Поверьте, дорогой отец архимандрит, в моем сердце вы давно уже архиерей». У меня есть знакомый священник, человек довольно крутого нрава. Когда гнев этого батюшки обращается на его матушку, то она смотрит на мужа с кротостью и проникновенно говорит: «В архимандриты рвешься». Надо сказать, что монашествующие, даже самые благочестивые из них, с древнейших времен вовсе не чуждались юмора. Есть свидетельство о том, что со своими учениками шутил святой Антоний Великий. То же самое позволял себе и преподобный Серафим Саровский. Как некое наглядное доказательство, позволю себе привести здесь старинный церковный анекдот, который, по всей видимости, возник именно в монашеской среде –